А, ну да. Короче, подруга, теперь начинаем жизнь с чистого листа. В понедельник, нет, лучше во вторник, мы встретимся. Пригласи Иру и поговорим уже предметно. Игорь мне завтра передаст все, что у него есть в портфеле. Я посмотрю, первоочередную отдам тебе Ире, если она согласится. Девиз «никакой макулатуры» и «хороший русский язык». А с такими принципами мы продержимся? Попробуем. Файка, знаешь, мне кажется, все получится. Лунная дорожка мне снится к добрым переменам. Меня радостно лихорадило. А вечером я увидела Степана, и он назовет меня Фиником. Как он нахально заявил, что у меня отвратительное имя. А я нисколько не обиделась, сама терпеть не могу свое имя. Надо сегодня выглядеть на все 100, чтобы он ахнул. И я знала, что в таком настроении у меня это получится. Но не получилось ничего. Оказалось, что Степан Петрович неожиданно для всех улетел. «У него что-то там случилось», — огорченно объяснила Мария Политовна. «Я думала, он пробудет еще неделю, но вот...» Она беспомощно развела руками. А я отчетливо поняла, он испугался. «А по-моему, мама», — сияя обаятельной улыбкой, — произнес Михаил Петрович. Степка просто потерял голову от Фаины и поскорее драпанул, а то графиня будет недовольна. Я вспыхнула. Обаятельный, но бестактный тип. «Фаина, о чем он говорит?» — посмотрела на меня Мария Политовна. «У Михаила Петровича буйная фантазия. Но он просто всех по себе судит», — заметил Леонид Петрович. «Он сам к вам неравнодушен». «Мальчики, вы очень бестактны оба». А я вдруг обрадовалась. Ну, улетел и улетел. Это хорошо, с глаз долой. А то я уже чувствовала, что могу опять вляпаться в безумную и безнадежную любовь. Было в нем что-то очень для меня привлекательное, но он сбежал. Ну и ладно, по крайней мере, буду утешаться тем, что эта гипотетическая любовь была бы не безнадежной. А так скоро все пройдет и забудется. Я его и видел это всего 2 раза. И на этом этапе жизни очень даже хорошо, что сбежал. Мне сейчас не о мужике думать надо, а о новом издательстве. И я решила сменить тему. «Мария Политовна, знаете, я ухожу из журнала», — заявила я. «Как? Почему?» — огорчилась она. «Мне сделали заманчивое предложение. И никто иной, как Игорь Шувалов». «Боже мой, а как же?» «Не беспокойтесь, ваша колонка останется. Я уже говорила с Анитой». Вечер прошел довольно вяло, и я пораньше ушла. Надо же, так струсил, что сразу смылся. Тоже мне герой-любовник, тьфу. Обиды и разочарования боролись во мне с презрением, и время от времени закрадывалась мысль. А вдруг у него действительно что-то случилось? Может же такое быть. Но почему же он тогда не сказал матери или братьям, что именно у него стряслось? Нет, просто сбежал от меня. Почувствовал, что влюбился и драпанул. Я стала подбирать синонимы. Дал дёру, смотал удочки, слинял, смылся, унес ноги, свинтил, сплыл. Что там есть еще? Убежал, так что пятки сверкали, задал стрекача. Одним словом, картина, как ни подбирая определения, получалась неприглядная. От этого стало легче, и я уснула. Прошел месяц. Гунар не появлялся, но розы продолжали поступать с полной регулярностью. Я пыталась ему дозвониться, но тщетно, и я махнула рукой. В конце концов, что плохого в свежих розах? Работа в новом издательстве кипела, и я, несмотря на все сложности, возникающие по ходу дела, наслаждалась атмосферой в нашем пока еще крошечном коллективе. Директор Никита Семенович, очаровательный дядька, похоже, был счастлив, что вокруг него одни женщины, и нежно о нас заботился. Игорь заглядывал к нам достаточно часто и буквально расцветал.